Книга третья. Принцип новой оценки. Часть первая. Воля к власти как познание. Раздел А. Метод исследования. 466. Не победа науки является отличительной чертой нашего XIX века, но победа научного метода над наукой. 467. История научного метода почти отождествляется Огюстом Контом с самой философией. 468. Великие методологи. Аристотель, Бэкон, Декарт, Огюст Конт. 469. Наиболее ценные открытия делаются позднее всего. Наиболее же ценное открытие — это методы. Все методы, все предпосылки нашей современной науки встречали в течение тысячелетий глубочайшее презрение. Сторонники таковых исключались из общения с порядочными людьми, считались врагами Бога, отрицателями высшего идеала, одержимыми бесом. Против нас был направлен весь пафос человечества, наше представление о том, чем должна быть истина, в чем должно заключаться служение истине, наша объективность, наш метод, наши спокойные, осторожные, недоверчивые приемы были в полном презрении. В сущности, дольше всего мешал человечеству некоторый эстетический вкус. Оно верило в живописный эффект истины. Оно требовало от познающего, чтобы тот сильно действовал на фантазию. Может показаться, будто мы являем собой некоторую противоположность, будто нами сделан скачок. На самом же деле привычка к обращению с моральными гиперболами подготовила шаг за шагом тот пафос более умеренного свойства, который воплотился в виде научного мышления. Добросовестность в мелочах, самоконтроль религиозного человека послужили подготовительной школой в деле образования научного мышления. И прежде всего образ мысли, который серьезно относится к проблемам, независимо от результатов, которые могут получиться лично для исследователя.